Глава третья. Поставив на место дверь, раскрашенную под бетон, я с трепетом и страхом, слушая сирену на отдаленном блокпосту, явно услышали взрыв, возможно, благодаря чувствительной технике, припустил бегом, надеясь как можно раньше и желательно неожиданно настигнуть Кротова. Параллельная, мать его, ветвь эволюции. Ругался я на ходу. Что она там плела? Крыса, блядь. Про художников, что из моих нервов собрались картины делать. Я передразнил Арахнита. Да, херас два, блядь. Так я бежал, проклиная на все лады ситуацию, в которую попал, выпуская пар. Минут через 10 только. Далеко же Кротик утопал. Увидел диггера, писающего на стену. Тот обернулся на шум шагов и увидел меня. Он всполошился, задергался, не ожидал, подлец, такого поворота. Но опытный проводник не просто так провел под землей столько времени. Руки перехватили Шмайсер на позицию выстрела. Я отшатнулся назад и залег, подбирая несколько камней. Взвизгнули пули, некоторые срикошетили, но ушли дальше, даже рядом не пролетев со мной. Кротик тупо расстрелял весь магазин, непонятно на что надеясь. Я услышал, хоть и был оглушен, в тоннеле не было других звуков, как диггер судорожно меняет магазин. Оставалось только выскочить и метнуть камень. Булыжничек смачно так зарядил предателю в грудь. Парень ойкнул и выронил автомат, но стоило мне дернуться, как раздался выстрел. Теперь диггер стрелял экономнее. Начинал ко мне подкрадываться. Разумный ход. Разбежавшись, я, смелый парень, щучкой нырнул через рельсы, больно ударившись плечом о шпалку, и выскочил, посылая в полет еще один камень. И тут же ушел в перекат. Короткая перебежка, ожидаемый крик боли и выстрелы куда придется. Краем глаза я увидел таки, что мой снаряд попал Кротику в рожу. «Какого хера?» – заорал он. «Какого хера? Откуда ты взялся, блядь?» Я усмехнулся. «За тобой послали, тупица. Сказали, что ты вкуснее». Заголосил в панике мой бывший одноклассник и проводник. Я услышал его топот. Он бежал. Отличный вариант. В спину ему полетел третий камень. Но рюкзаки смягчили удар. А вот паника пробрала предателя полностью. Он резко свернул влево. Я украдкой, резко выныривая и сильно рискуя, контролировал его путь. В проходе диггер распахнул с заметным усилием дверь и побежал в темный коридор. Я припустил за ним, подхватив еще пару камушков размером с куриное яйцо. И тут из этого коридора раздался его дикий животный крик. Мигая фонариком, Кротик бежал мне навстречу, и я уже готов был его встретить, как из прохода вынырнуло нечто похожее на темное туманное щупальце. Раздался мерзкий звук, будто великан всасывал огромную спагетти. Плевок. Диггер оказался в паре метров от меня, дергая голыми костями на том месте, где раньше были штаны и берцы. Все мясо будто выварили, и оно отвалилось, попав в рот гурману. Из перебитых артерий ударила кровь, пачкая кости. Кротик еще пытался, совершенно обезумев от ужаса и боли, инстинктивно ползти в мою сторону. Но последовавший рывок щупальца выдернул его в зону темноты. Его вопли мгновенно стихли. Я навалился всем телом, закрывая металлическую дверь, только сейчас, увидев на ней красный косой крестик. Вот оно что. И тогда я, потеряв самообладание, побежал. Бежал я долго, начав уже задыхаться. Остановился лишь, столкнувшись за поворотом с какими-то тетками, нагруженными баулами с вещами. Они заголосили, но мне откровенно было плевать. Однако тут до меня начало доходить, что я уже точно в безопасной зоне и что я давно потерял дорогу, бегая буквально наугад. ДТЦ, как мне добраться, уважаемые? Мне ответили. Как я и предполагал, Кроток специально запутывал путь. Оказалось, что пройти осталось всего лишь ничего. На подходе к оживленным местам я, как следует поразмыслив, сделал два тайника, где спрятал собранные с Арахнида сокровища. Не буду скрывать, мысли о нормальном домике и об автомобиле посетили мою многострадальную голову. Можно будет как следует покутить, а потом уже и жениться, и детишек нарожать. Мне досыта хватило подземной экзотики. До сих пор перед глазами стояли белые кости ног бедолаги Кротыка. Если раньше до глубины моей сути как-то не доходило, во что я влез, то сейчас я это понял в полной мере. Крайне малодушно, но я почти было решил плюнуть на все и выбраться на поверхность, убеждая себя, что куда как разумнее продать украшения и на эти деньги нанять местных разбойников. Но кто из них реально будет заинтересован искать Аню и лезть ради этого в запретные области, рискуя жизнью? Хорошо, а мне на что надеяться? Впрочем, на видео вдоль ряда девушек ходил себе какой-то мужик, и никто их там не обгладывал. Так что посмотрим. Авось удастся сторговаться. Прихватив с собой одну лишь цепочку, я отправился искать Ширмухамбета. Торговый центр встретил меня привычным гомоном и вонью. Будто я вернулся через 5 минут после ухода с диггером, хоть мне и казалось, что прошла неделя. На этот раз запахи готовящейся еды вызвали дикий аппетит. Сильно удивился казах, увидев меня, когда я ввалился, пошатываясь от усталости, в его заведение. «Ты... а где Кротов?» «Я...» Мне стоило большого труда, чтобы не сказать много матерных слов в адрес всей их аморальной шайки-лейки. «Собственной персоной, живой и невредимой. А падлу эту тьма сожрала». Я нервно хихикнул. «По заслугам и награда». Очевидно, что Ширмухамбет что-то такое прочитал в моих глазах и уже явственно представил, как я раз за разом кидаю его ссохшееся тело на полки с кассетами. Его рука потянулась под стойку. «Не бзди, мэн», — остановил я его. «Я по делу». От вида цепочки, выполненной из тончайших разноцветных нитей, сейчас заигравшей таинственными переливами под светом лампы дневного света, на лбу казаха выступила испарина. «Слушаю тебя», — прошептал он. Я же представил, как эта цепочка пойдет наверх, переходя из рук в руки и постоянно вырастая в цене, пока не осядет на шее какой-нибудь красотки, позирующей на званой вечеринке для фотографов из глянцевых журналов, освещающих жизнь элиты. «Мне нужны деньги, Ширмухамбет, старый ты пройдоха, и помощь. Сколько ты сейчас можешь заплатить?» Он еще больше вспотел, глаза забегали. 300 тысяч? Я рассмеялся, глухо так, слегка зловеще. «Ты дурак, дядя. Ладно, пойду займу денег, 1 000 000 тебя устроит?» Я прикинул, что на здешние нужды мне с лихвой хватит, и я согласился. «Мне бы пожрать. Дай денег, чувак, встретимся здесь через 30 минут, но пока один вопросик. Рахнит сказала мне, что они отдают девушек каким-то тварям. Знаешь про это что-то?» Нас прервали клиенты. Одни вышли, другие зашли, выбрав какой-то фильм. «Я? Нет, не знаю. Знает Морфеус, к нему тебе надо. И тут меня полностью разобрал нервический смех, грозящий перейти в истерику. Все, мне нужно выпить, решено. Тварь, тьма, кости ног кротыка и капитан Навуходоносора, предлагающий красную и синюю таблетки. Дурдом, блять, ей-богу. Ладно, дед, наконец выдал я. Как к нему пройти? Есть карты или проводник? Лучше проводник. Только надежный, а не такой же педик, как Кротов, понимаешь? Тосиндам, ответил казах. Понял. Приходи через полчаса. Он позвал из подсобки помощника, совсем еще мальчишку, выдал мне несколько тысяч рублей, и на этом мы попрощались. Я же отправился в ближайшее заведение, где выпил пару кружек отменного пива и съел вкуснейшее рагу из крупного нарезанного картофеля, моркови, фасоли и курицы в густом томатном соусе. Меня резко потянуло в сон, так что я едва добрел обратно до видеосалона, где меня уже ждал Шермухамбет с довольной миной и проводник. Низкорослый, улыбчивый крепыш моего возраста, мне он почему-то сразу приглянулся прямым честным взглядом. «Федя?» Крепко пожал он мне руку. «Точнее, Федор Шпала». Я представился, и мы перешли к делу. Цепочка покинула мой карман. Проводник запросил за свои услуги 50 тысяч рублей. «Но сначала мне нужно покемарить, друзья. А через часок-другой пойдем, лады? Только сперва купим мне кое-какую снарягу». Несомненно, это был риск. Захочет казах меня ограбить, куда я побегу жаловаться? Или тут с этим строго на время перемирия? Возможно, казах рассчитывает на дальнейшее сотрудничество. У меня, похоже, началась паранойя. Так что я плюнул на все и пошел спать в указанное место буквально, как срубленное бревно, упав на топчан. Меня разбудил Шпала. «Пойдем», — сказал он, когда я с трудом разлепил глаза и понял, где и зачем нахожусь. «Скоро ТЦ закроют, так что...» «А когда откроют?» «Как когда?» — удивился проводник. «Через неделю». Я скрипнул зубами, поняв, что Кроток мне просто пускал пыль в глаза. «Что, и перемирия нет?» «А это есть. Мы ж не дикари. У нас все строго по расписанию». Непонятно чем похвалился подземный житель. Перед уходом я забрал у Шермухамбета копию кассеты, которую просил покойный Кроток. Авось пригодится. «Не прощаюсь», — что-то внутри дернуло меня это сказать. Казах едва кивнул, вернул себе былой равнодушный вид. С Федором мы спустились на этаж ниже, где торговали оружием. Охраны тут было не в пример больше, они курсировали тяжело вооруженными тройками, впечатляя своей мощью. Глаза мои разбежались, а голова закружилась. Продавали все, от холодного оружия, наваленного горами и дедушкиной берданки, до самых современных пулеметов. К счастью для себя, мой взгляд сразу лег на УЗИ, пистолет-пулемет израильского происхождения. С детства о таком мечтал. Не самый лучший выбор, оружие имеет существенные недостатки. Но в здешних условиях, думаю, мне вполне себе подойдет. К УЗИ я взял несколько магазинов на 40 патронов и достаточно боезапаса. Спросил Шпалу про гранаты, помня, как мне пригодилось это. «Ты ку-ку, табу. Это вероятность обрушения или вовсе прорыва, вот, затопит всех. За такое будут жестко мстить. Я уж не говорю про разрушение периметра». Я пожал плечами. Если затопит, то кто будет мстить? Ну, в каждой избушке свои погремушки. А периметр — это что? «Граница тьмы, чувак», — нервно ответил Шпала. «Ты что, с дуба рухнул?» Прикупив рюкзак, разгрузки, аптечку и провизии с водой, мы, распихав по карманам сникерсы, покинули ТЦ. Выпив, правда, предварительно кофе с пирожками за мой счет. Но за это Федя помог мне снарядить патронами парабеллум все магазины. Шли широкими светлыми тоннелями. Редко, но встречались люди. торговля заканчивалась, все начинали потихоньку разбредаться. Уверен, что Кротек рыскал тайными ходами, боясь, что кто-то узнает дорогу к лазу в пещеры арахнидов. Мой проводник был вооружен лишь пистолетом в кобуре на поясе. Я поинтересовался на этот счет. «Не, проводников никто не трогает», — охотно пояснил парень. «А долго нам идти к Морфеусу?» «Часа полтора. А кто он вообще?» Не мог не спросить я. «Как кто? Местный мудрец». Мне уже стало понятно, что сюда под землю лезут все, кому наверху тесно и кого не принимает система. Раньше бежали за доны, в леса, а потом в тайгу в поисках свободы, а теперь вот открыли для себя новое измерение. «А ты вообще давно тут?» «Года три, наверное», — ответил Федор, жуя батончик. «А что? А нахрена сюда полез? Наверху плохо, что ли?» Парень цокнул языком. «Понимаешь, это как с лесом и горами. Первый раз попадаешь и понимаешь, что это твое. Все, твоя стихия, романтика, чудеса». Я хмыкнул. «Да уж, чудес я тут уже насмотрелся, хватило». В который раз, обернувшись, чуя спиной чей-то недобрый взгляд, я снова заметил две фигуры, бредущие за нами. У меня возникла мысль, что я засветил деньги, а после покупки оружия еще прилично оставалось, и нашлись любители дармовщинки. Странно, что оба идущих за нами человека, одетые в длинные брезентовые плащи, носили на головах маски сварщиков. Я толкнул локтем проводника, мол, глянь, что за кренделя за нами ввязались. И в ту же секунду меня охватило холодной водой понимание, кто в полутьме подземелья будет ходить и прятать глаза от света. Сердце ушло в пятки, громко тумкнув в груди. В горло подступила желчь. От пояса, переключив УЗИ на автоматический контроль, я широким веером полоснул по арахнидам. Те с невероятной скоростью ушли с линии огня. Ну да, я хорошо помнил, с какой прытью паучиха меня парализовала. Пока до Федора только начало доходить, что мы попали в жесткий переплет, я полностью отстрелял магазин. Скорострельность УЗИ доходит до 1100 выстрелов в минуту. Парень выхватил пистолет мгновенно, к его чести, и произвел несколько выстрелов. Я снова открыл огонь. Одна из пуль рикошетом задела арахнида. Он зашипел так громко, будто на раскаленную огромную сковородку вылили ведро воды. Арахниды спрятались с пугающей быстротой, но вскоре показались, и в их лапках я заметил какие-то палки. Оружие? «Федя, бегом выводи нас в узкое пространство, иначе хана!» И мы побежали. Успели нырнуть в низкий, чуть выше роста человека коридор, уходящий вдаль, сколько хватало взгляда. Едва вскинули оружие и прикрылись рюкзаками, как щитами, как в проем одновременно втиснулись арахниды, целясь в нас из своих трубок. УЗИ дает значительное рассеивание при стрельбе очередями, что сейчас сыграло на руку нам. Арахниды пытались даже в таком узком пространстве как-то маневрировать, но оба сполна получили свинца, летящего куда попало. Лишь один из них успел выстрелить из своей трубки. Подбежав к паукам, я для верности, сменив магазин, добавил им смертельных пилюль парабеллум 9х19 и только потом откинул маски, с любопытством глядя при нормальном освещении в откровенно уродливые морды с хелицерами и педипальпами. Сзади меня окликнул Шпала. «Смотри, караванчик!» Он поднял свой рюкзак повыше. По нему медленно двигалась серая клякса, напоминающая амебу размером с шарик для пинг-понга. Нетрудно было понять, откуда взялась эта тварь. Федор попытался снять амебу ножом, но та быстро вцепилась в нож и поползла по направлению к руке. Инстинктивно парень выбросил нож и тут же выстрелил в кляксу, которая, подергиваясь и обнимая сплющенную пулю, обмякла. Я присвистнул. Нормальная тема. По идее, эта штука скоро добралась бы до тела, и тогда в голову лезли картинки одна мрачнее другой. Меня затошнило. Шпала понял мое состояние и протянул фляжку с водой. «Ублюдки!» — выдал я. «Надо их всех к ядрене фене затопить». Распахнув плащи, что скрывали тела арахнидов 13, мы осмотрели их внимательно. Передние ноги или руки, поди пойми, имели на концах нечто вроде клешней. На груди у каждого висел красивый медальон, подозреваю, что это был знак отличия, а рядом мешочек с серыми шариками. Плохие мысли, видимо, пришли в две человеческие головы одновременно, поскольку я потянулся к автомату, а шпала к пистолету. Перед нами лежало целое сокровище. И я не только про вещи арахнидов. Их самих можно было продать ученым или коллекционерам за баснословные деньги. Но я взял себя в руки. «Не дрифить. Тут на двоих хватит выше крыши. Поделим все честно». Проводник спрятал пистолет в кобуру и виновато кивнул. Мы забрали знаки и оружие арахнидов, трупы припрятали в какой-то комнатушке до поры до времени и продолжили путь к Морфеусу. Миновали новую для меня в подземных ловушках зону тьмы, которую мы прошли, держась за натянутую проволоку. Там просто-напросто гас любой свет. Встретился и электросос. Его перебежали после того, как шпала бросил под пол горсть батареек. Иногда попадались люди, но мы просто то здоровались, то проходили мимо. Торговые дни заканчивались, удовлетворенные жители подземелья расползались по своим норам. Во мне зрело твердое ощущение, что я начал приживаться и привыкать к здешним странностям. Старый мир на поверхности начал казаться чем-то далеким и нереальным, скучным и банальным до зевоты. Странные мысли. И чтоб от них отвлечься, я принялся вспоминать отдых на даче у Олега. Мудрец подземелий жил в конце тупикового тоннеля, соорудив себе нечто вроде хижины из картона и брезента. Очевидно, подобного рода минимализм был у него в чести. Шпала кивнул на хижину, из которой доносилось мелодичное гудение, и дал мне понять, что подождет тут. Едва я приоткрыл хлипкую дверь, как в нос шибанули запахи конопли и молочного улуна. Его я чуял безошибочно, поскольку в свое время Аня пичкала меня всем, чем только можно, от иван-чая до мате. Сам мудрец, неожиданно полный и крупный, примерно 40-летний мужчина с кудряшками на голове и тонкими длинными усиками на манер китайских чиновников, ну так мне виделось, водил деревянной палочкой по тибетской чаше. Он отвлекся от своего явно очень важного дела и указал мне на топчан напротив него. Надо признать, что я ожидал иного. Так сильна власть стереотипов. Ну хотя бы негра, не накуренного толстяка. «Тимофей», — представился он. «Можно Морфей или Морфеус, как душе угодно. У тебя ко мне дело?» Я прокашлялся, вдруг занервничав. «С чего же начать? Ах да! Аня!» «Тут такое дело, уважаемый». Я пустился в пространные объяснения, рассказав про все последние события. «Так что я очень хочу попасть к тем людям, или кто они там, и выкупить девушку. Такое вообще возможно? Или мне развернуться и пойти домой?» Мужик молчал, прикрыв глаза. «Чаю не хочешь?» — спросил он неожиданно. «Нет, кофейку бы». «Не пью, но для гостей держу есть растворимый вот. Ништяк?» Тимофей согрел электрический чайник и по моей просьбе сделал мне очень сладкий и крепкий кофе. «Не читал случаем божественную комедию Данте?» Я отрицательно помотал головой. «Окей, бывает». Тимофей нацедил себе пиалу у Луна и, неспешно делая маленькие глоточки, начал вещать. Смысл в том, что Дуранте, Данте Алигьери, спускается в ад, чтобы спасти или найти свою возлюбленную Беатричи. Поэтично, не правда ли? И так похоже на твой случай. Все это здорово, но что мне-то делать? Не спеши, послушай. Морфеус говорил неторопливо и спокойно, будто мы сидели на пляже в Гоа, любуясь океаном. Чтобы провести Данте через ад, Беатрича послала Вергилия ему как проводника. Вергилий здесь выступает и в роли разума, как бы странно это ни звучало. Запомни этот момент, мы к нему еще вернемся. Я пил горячий кофе, решив пока помолчать. «Кто не боится тьмы?» — продолжил мудрец. «Тот, кто есть свет. Он не отбрасывает тени, будучи самосияющим. Только такой человек может без страха вступить во тьму, не боясь, ибо тьма — это наши страхи. Демоны, населяющие их, наши ужасы, наша боль и наша ненависть. Понимаешь?» «Нет», — ответил я, хотя все мне уже стало ясно. «Я теряю время». «Сошедшие в ад — это всегда поиск себя. Ты этого сейчас не понимаешь, но поймешь позже». «Ад? Ты серьезно, уважаемый?» «Серьезней некуда». Тимофей нацедил себе еще чая. «Чем, по-твоему, там занимается этот страшный человек, о котором ты говорил? Гарем себе заводит? Нет. Там за периметром давно открыты врата в царство Аида. Откуда, ты думаешь, все эти странные явления? Электрососк, к примеру. Тот человек, в общем-то, и не вполне человек, а персонифицированное зло, целью которого является попытка воплотить в женском теле хтоническую богиню. Поиск идет непрестанно, месяц за месяцем, и пока безуспешно. Одна девушка, один месяц жутких мучений. Блять, а нахрена? Не смотрел фильм «Мученицы», нет? Ладно. Короче, смысл там в том, что некая секта жестоко и жестко пытает девушек с одной единственной целью, чтобы те, как христианские великомученики, узрели тот свет и донесли послание. То есть такова цена. Ценой невероятных мучений перекидывается мост в потустороннее. И однажды подходящий сосуд найдется, ее боль считают и обязательно ответят. Так что, Аня твоя либо жива и ждет своей очереди, либо прямо сейчас ее зверски истязают. Так, ясно? Пришлось отставить кофе в сторону. Остро захотелось курить. Слушай, а если оставить в покое всю эту бредятину, прохтонь? Что мне конкретно делать и куда идти? Туда, во тьму иди, иного пути нет. Спустись в ад и спаси свою Аню. Я мысленно застонал. А конкретнее нельзя? Я вообще-то видел, как тьма эта обглодала ноги Кротоку, за здорово живешь. Это точно мне туда? Хочется просто выкупить ее, дам им денег. Цинично, но пусть покупают других хоть сотнями. Никаких иных целей у меня, ну, нет. Сон разума рождает чудовищ, слыхал? Пространно ответил Морфеус. Вергилий, как персонифицированный разум, и показывает Данте ад. Не будь Вергилия, что бы увидел Альгьери? Кто знает, но это и есть пробуждение внутри сна. Тебе нечего бояться, если твои намерения чисты. Возможно, именно тебе по силам закрыть эту дверь и преградить путь сну. Дядь, кончай дурить, а! Мой палец лег на спусковой крючок. Так он меня достал. Какие двери? Что, без меня желающих не нашлось? Мужик рассмеялся. О, таких хватало, но все они были в поисках горстки камней и кипы резаных пятитысячных купюр. Что толку, если один злодей уступит место другому? Прах к праху, пепел к пеплу. Бессмысленная мышиная возня. Ну, да хотеть не вредно. Но вот труба шатать не надо. Ах да, он же накуренный. Не бздей, а дам амулет, он защитит от тьмы, но... Что еще? Желающих открыть дверь полно. Без приоткрытой двери не было бы всего этого подземного волшебного мира. Не вздумай ляпнуть кому-то по дороге, что собираешься закрыть дверь. Тебя убьют. Это все равно, что лишить сталкера его зоны. Многие тут нашли себя. Ну, это я уже понял. Наверху Тимофея явно ждала дурка. То есть... уточнил я. «Посылаешь меня во тьму с камешком на гнилой веревочке, которую ты смело именуешь амулетом, а сам чего не сходишь, дурила? Прогулялся бы». «Не моя стезя». «Ну-ну, ясно. Вопросов больше нет. Я пойду туда единственно ради попытки поторговаться, а балалайки оставь другим идущим после меня, окей? Не собираюсь подыхать за твои бредовые идеи. Вешай эту лапшу про Данте другим простакам». Чисто из-за милосердия мне захотелось выдать Морфеусу свинцовую таблетку, но вряд ли общественность одобрит. «Ты еще поймешь, парень, ты все поймешь», — сказал мудрец. «Иди и не бойся». «Да куда идти-то?» — я повысил голос. «Достал». «В любую дверь», — был мне ответ. «Дальше путь сам тебя поведет». Морфеус протянул мне амулет, и да, это был камешек на веревочке. Это меня окончательно взбесило. Я принял амулет, а в благодарность ударил мужика кулаком в лицо. Тот завалился навзничь и рассмеялся. Кретин накуренный. Захотелось вернуться к Шермухамбету и тоже подарить в благодарность за наводку на такого мудреца пару целительных ударов. Нет лучше лекарства от вранья и заблуждений. Впрочем, случившееся с Кротоком нельзя списать на бред. Так что или рискнуть, или поворачивать назад. А поворачивать я очень не любил. Проводник с усмешкой, глянув на мое рассерженное лицо, спросил: «Загрузил он тебя? Дальше куда?» «К периметру, дружище». Через минут 10, попрощавшись со шпалой, Я стоял у заветной двери с косым красным крестом. «Ну ты совсем головой поехал, чел», — сказал он, пожимая мне руку. «Короче, я жду тебя тут 3 дня. Потом продаю арахнидов, уж не обессудь». Судя по всему, меня уже записали в покойники. Я протянул Феде 75 тысяч рублей, решив его слегка примировать. На том мы и расстались. Постояв возле прохода около минуты и не почуяв ничего особенного, я кинул камушек. Тишина. Никаких зловещих предзнаменований или телодвижений. Я сделал шаг вперед, готовясь отпрыгнуть назад. То ли и правда тьма уснула, или же действовал амулет, выданный мне Морфеусом. Я не встретил никаких чудовищ. Я прошел уже довольно приличное расстояние, успев расслабиться, как услышал странный звук. Похоже было на то, что кто-то ритмично стучит камешком о камешек. Или так могла стучать кость о бетонный пол. По телу пробежало озноб от дурного предчувствия. Дрожащей рукой я вытер со лба липкий пот. Вне поля зрения, сколько ни озирайся, но отчетливо слышно. Так могли звучать только чьи-то шаги. Меня окатило волной ужаса от мысли, чьи это могут быть шаги. Нет, этого не может быть. Вся масса земли над головой вдруг начала давить. Коридор сузился так, что мне показалось, будто я застрял в узком лазе. Сердце громко бухало в груди. Я едва не поддался панике и не побежал с криком дальше, не разбирая дороги. Дыхание. Дыхание, да. Вдох. Выдох. Контроль. Руки крепче стиснули оружие. Чтобы окончательно отвлечься, я надкусил Сникерс. Жив еще. Нужно идти вперед, и чтобы там ни шло за мной, оно держалось поодаль, так что страх лишь в моей голове. Впрочем, на то и расчет. Деморализовать. Кое-как я побрел дальше, погружаясь в лабиринт проходов. Но на что я надеялся? На советы местного чудака Морфеуса? На путеводную счастливую звезду, которую местные жители не видели годами? Мерно, как бездушный механизм, отмеряющий последние минуты приговоренного к смерти, звук шагов следовал за мной по пятам. Так я и шел какими-то переходами и тоннелями, давно потеряв представление о том, где нахожусь. Пока впереди не показалось какое-то мерцающее разноцветное марево, намертво отрезавшее дальнейший путь. Вот тут меня снова затрясло. Уж очень не хотелось возвращаться назад. Там источник пугающих звуков, а мои инстинкты просто вопили о том, чтобы всеми правдами и неправдами избежать этой встречи. Что ж, значит, выбора нет. Глава 4. Я остановился перед неведомой преградой, осматривая ее. Весь проем занимала словно бы толстая, полупрозрачная, переливающаяся разными цветами пленка. За ней угадывался перпендикулярно идущий коридор из кирпича. На полу я подобрал проволочку и сунул ее в это марево. Ничего не произошло. Тогда попробовал кончиком мизинца. Тот свободно прошел сквозь пленку. Шаги зазвучали все ближе, и поэтому я решился целиком, одним рывком пройдя сквозь этот барьер. В ноздри шибанул запах сырости, плесени, канализации и какой-то присутствовал еще запах. Я сразу почему-то подумал о крысах. Отлично. Всю жизнь мечтал блуждать в канализации один без проводника. Если наверху пойдет дождь, мне хана. Скопился где-то газ, мне хана. А если этого окажется мало? Существуют метровые крысы, которые, уверен, рады будут свежему мясу. Слегка поддавшись панике, я попробовал было заскочить обратно в цивилизованный тоннель. Но тот стал словно бетонная стена и не пустил меня обратно. А потом меня окатило холодным потом. Он заструился между лопаток, потек по вискам и шее. Выражение «мокрый как мышь» раскрыло свой тайный смысл, когда я увидел своего кота. Загонщика. А иначе объяснить это целенаправленное преследование я не мог. Напротив меня, на расстоянии вытянутой руки, стоял Кротек. Меня парализовал ужас. Это невозможно. Он стоял за слегка мерцающим пологом, бледный от потери крови, мертвый, но пугающе живой на своих двух голых костях, бурых от засохшей крови. Кротек печально помахал мне рукой и криво ухмыльнулся, и вот эта вот ухмылочка окончательно меня добила, поразив самое сердце тотальной неизбежностью, падающего уже сверху прямо на шею ножа гильотины. Мертвец играет в кошки-мышки с будущим мертвецом. Наконец инстинкт самосохранения переключился в режим «Беги!» Заорав дурниной, я, сломя голову, бросился в проход, разбрызгивая грязную жижу из подсыхающих вонючих луж. Больше всего я боялся, что, обернувшись, увижу, как через завесу проходят кости стопы мертвого диггера. И лишь пробежав метров 200, зацепившись за какую-то корягу и растянувшись во весь рост, я смог кое-как вернуть контроль над телом. Прислушался к звукам позади себя. Все было тихо. Очевидно, что загонщик выполнил свою задачу и, вероятно, либо готовил следующую ловушку, либо ждал меня где-то на перепутье. Что ж, наверное, я должен был как-то пожалеть диггера и мысленно хотя бы попросить у того прощения, что невольно стал причиной его жуткой гибели и дальнейшей судьбы. Видит Бог, я бы просто его основательно избил или отправил бы в инвалидное кресло. Но такой финал. Что ж, хтонические боги бросили кости и выпал нечет. И вполне было достаточно вспомнить, как меня подставил этот ублюдок, продав арахнидам 13, обещавшим мне год мучений под землей в темноте. Нет, старина Кротов, не на того напал. Я тебе еще завяжу ноги узлом. Все явления необычного свойства я поделил строго надвое. Во-первых, это материальное проявление сверхъестественного. Увидел черта, грубо говоря, накорми его свинцовой кашей и желательно с топором в черепе. Во-вторых, всякие призраки и прочие, они нематериальны, а следовательно, только и могут что пугать. Достаточно послать их в пешее эротическое. Вот и все. Не знаю, что за сила вернула Кротека из небытия и с какой целью, но пулик у меня еще в достатке, да и силушкой Бог не обделил. В конце концов, против лома нет приема, а уж обрезок трубы я тут найду. Ни разу не видел, чтобы бегали с раздробленными костями. Вот так. Успокоившись и хлебнув водички, я продолжил свой путь, пытаясь понять, как выбраться из этого лабиринта. Логика подсказывала, что все ходы имеют конец и начало, и сколько канализационным коллекторам не виться, выход к насосной станции быть должен. Минуя боковые ответвления, я пробирался по узкому бетонному тоннелю, согнув шею, потея и задыхаясь, боясь, что выбрал неверное направление. Лужи под ногами стали глубже, я брел уже по щиколотку в гнилой мутной воде, освещал мне путь только фонарик. Если мне продали какое-то фуфло, то я рискую остаться в полной темноте и рухнуть в какую-нибудь яму. Шикарная перспектива — утонуть в дерьме. Но я вышел, наконец-то, в какое-то помещение высотой в 2 этажа. Снизу из глухой литой бетонной стены выходили 4-метровых трубы, а сверху находилась смотровая площадка, откуда в потолок вели несколько приставных лестниц. Думаю, мне туда. Вот только лестницы на эту площадку не было, и мне предстояло как-то преодолеть 2,5 метра по голой стене. Сразу же я забросил туда свой рюкзак и стал думать, как быть. Решение оказалось единственным и очевидным — снять ремень и попробовать зацепиться за перила. План был такой — разбежаться, опереться о край стены и подпрыгнуть как можно выше, закинув ремень. Я уже было отошел начать разбег, решая, куда деть фонарик, как из трубы показалась крысиная морда размером с морду собаки, например, немецкой овчарки, не меньше. Крыса вела себя без страха, глядя на меня, как на готовый обед, поданный расторопным официантом. Ну кто будет бояться отбивную? Следом показались еще несколько особей. Все. Больше думать некогда. Уж крысы хоть и здоровенные, но явно из плоти и крови. Их пробьет свинцовая приправа до самых печенок, отвлекая от основного блюда. Меня. Узи изверг из себя сухим тихим треском все 40 зарядов. Я только и успел, что сменить магазин, как в уши ударила какофония звуков. Пули разрывали шкуры и кости огромных грызунов, вонзались в плоть, опрокидывая животных навзничь. Ожидая, что твари, учуяв кровь, кинутся друг на друга, я жестоко ошибся. Нет, они все, кто еще был жив, яростно запищали, их голоса эхом отражались от стен труб, сливаясь в один мощный рев. И мне чудилось, что на той стороне труб, этакой огромной дьявольской флейты, играющей мне сейчас траурный марш, им отвечает их крысиный бог, разгневанный причиненным ущербом его слугам. Если все и впрямь было так, то именно крысиный бог послал передовому отряду мощную подмогу. Трубы загудели от писка и топота множества лапок. В надежде, что дохлые особи создадут хоть какой-то затор, я расстрелял еще один магазин и, разбежавшись, оттолкнулся от стены, забрасывая ремень. Тот зацепился пряжкой ровно на 1 секунду, наматываясь на пруток, так что я успел подтянуться и схватиться уже левой рукой за край перил. Повезло, что получилось с первого раза. Но, слава богу, практика уже была, правда, там получилось вот так же заскочить с 4-й попытки. А крысы все прибывали. Пространство внизу будто кипело от мелькания крупных упитанных тел. На эмоциях, даже больше от брезгливости и от чувства не случившейся, но весьма близкой гибели от острых резцов мутантов, я не пожалел 2 полных магазина на этих уродцев, злобно сверкающих в полутьме своими злыми глазками. Крысиный бог заревел еще громче, что побудило меня ускорить свой бег. Кто знает, вдруг они начнут лезть друг по другу. И, увы, первые 2 лестницы закончились или забаррикадированными, или заваренными люками. И лишь 3-й люк, когда я уже было отчаялся, с заметным трудом поддался напору и распахнулся, пропуская меня наверх. Я очутился в квадратном помещении из кирпича, заваленном строительным мусором. Не меньше 1/3 пространства занимали кое-какие набросанные мешки с цементом. Какое-то время я переводил дыхание, и лишь когда сердце перестало отчаянно биться, достал флягу, аппетита почему-то не было, утолить жажду и патроны парабеллум. Их оставалось не густо, всего две пачки по 50 патронов плюс два снаряженных магазина. Да, такими темпами скоро придется стрелять из пальца. Жаль, но эффективность таких выстрелов равна нулю. Из помещения, в котором я оказался, спасаясь от крыс, было три выхода. Два боковых и один наверх. Если бы думал отсюда выбираться, то, конечно, попробовал бы подняться. Но я выбрал левый проход. И долго брел коридорами вдоль бесконечных водопроводных труб. Хорошо, что тут было освещение, да и вообще тут как-то поприятнее, чем в вонючей канализации. Не знаю как, но я внезапно вынырнул в широкий тоннель из бетонных круглых тюбингов. К тому времени я уже изрядно устал, и все эти двери, люки и коридоры сливались в одну сплошную мешанину. Тоннель заканчивался наглухо закрытыми массивными гермоворотами. Стучаться в них, увидев в нишах по бокам от ворот утопленные раструбы крупнокалиберных пулеметов, мне вовсе не хотелось. Интересно, что ж там такое? Сбоку от ворот я увидел небольшой распахнутый гермолюк толщиной в ладонь. Вероятно, это был запасной ход или технический проход для обслуживания пулеметов. Мне не досуг было разбираться, путь вел меня вперед. Поднявшись по ржавой хлипкой приставной лесенке, я очутился в очередном длинном коридоре, по которому и побрел, уже теряя веру в благоприятный исход моего путешествия. Сколько я так бродил? Час? Два? Но вскоре я заметил, что раз за разом прохожу мимо темного проема, из которого просто физически тянуло опасностью. Арка входа была выложена из явно дореволюционного кирпича, будто архаичная вставка в общей картине современных подземелий. Делать нечего. И я, включив фонарик, ступил туда. Шагов через 30 обнаружил скрюченный человеческий скелет, что заставило меня быть осторожнее. Я водил фонариком, высвечивая проход и выставив УЗИ. Я похолодел. Галлюцинации, что ли, начинаются? Неужели надышался какой-то гадости? Смех стал отчетливее слышен. В луче фонарика мелькнуло чье-то небольшое тело. Вот снова! Да, это был обнаженный ребенок лет 4. Что тут делает ребенок? Может, это кто-то типа Маугли, только дитя подземелий? Какой-то дикарь, местный абориген, потомок спрятавшийся от солнца сумасшедших? Все возможно. Эй, малец! Крикнул я. Ребенок обернулся, ощерившись черными зубами, и со смехом побежал дальше. Рука едва не нажала на спусковой крючок. Чертовщина какая-то. Но я последовал за ним. Малец снова пробежал мимо. «Батя, мне бы мясо!» Проскрежетало дитя явно не детским голосом. «Мясо? Я тебе, обрыгану несусветному, уж как пулик-то отсыплю!» Голова кружилась, все происходящее воспринималось как дурной сон. То, что я увидел дальше, окончательно заставило меня зависнуть. У кирпичной темной стены, прислонившись к ней, сидел мертвец. Странность заключалась в том, что половина тела представляла из себя голый костяк от макушки и до левой пятки. Похоже, что это та же злая сила, откромсавшая мясо с ног кротыка, слизнула кожу и мышцы с бедолаги напротив меня. Там, где сохранилось тело, шла серая штукатурка, исписанная темными письменами с потеками. Я приблизился. С половины черепа свисали седые космы. Похоже, это был старик. Но вот в чем загадка. Это он писал? И если да, то как? До того, как его настигла плотоядная тьма, или же после? В первом случае он писал своей кровью перед тем, как умереть, ибо ничего похожего на баночку с краской вокруг не было. Либо же еще какое-то время сохранял остатки жизни в половине своего тела и оставлял свое послание, мучаясь от боли. Я тупо смотрел на труп, не понимая, что мне делать дальше. Возникла мысль, что одна пуля, ой, как хочет залезть мне в висок, чтобы разорвать цепи этого бреда. Но лучшим выходом было ознакомиться с посланием. Не все слова читались, но вот что я понял. Пишет это Леонид, сторож Сваганьковского кладбища. В ту ночь несколько негодяев копали могилу графа Слуцкого, про которого ходили легенды. Он колдун. Я проследил за ними. Грабители успели вынуть гроб и открыли вход в подземелье. Зачем я последовал за ними? Стал свидетелем ритуала. Он принес жертву и открыл врата, призвав зло. Остановите его! Заканчивалось все это цифрами 11.04.2007. Я присел рядом с бывшим сторожем. Кофейку бы сейчас. Голова уже почти ничего не соображала, но судя по этим письменам, а их в свете всех недавних событий, я не стал бы списывать на бред умалишенного. Я на верном пути. Вероятно, старик стал свидетелем некоего зловещего ритуала, но был замечен, за что и поплатился. Почему тогда оставили и не стерли эту кровавую надпись? Из бахвальства. Как предупреждение или знак, своего рода межу, окончательно отделявшую мир рациональный от мира потустороннего. Что ж, фигура сторожа, объеденная ровно наполовину, весьма красноречиво о том могла бы говорить. Пришлось подниматься с пола и двигаться дальше, так как я боялся, что засну. Коридор оказался закольцован и содержал в себе три выхода. Тот, из которого я пришел, каменные ступени вели наверх, заканчиваясь плитой. Подозреваю, что они вели к могиле графа. И последний ход, чуть под углом, спускался вниз. Значит, мне туда. И чем ниже я спускался, тем отчетливее слышал ритмическую музыку, пение грубых мужских голосов и вплетающиеся в них женские крики боли. Ошибки быть не может, кажется. Я дошел. Темный проем открылся большой круглой пещерой, вдоль которой по периметру были вырублены ступени. Я начал спускаться, глядя сверху на ряд узких клеток с узницами, на каменный постамент в центре, настоящего мужика возле некоего устройства, похожего на дыбу, и на пару десятков фигур в черных плащах с балахонами. Сектанты или подручные местного царька ритмично били в бубны и что-то пели на незнакомом мне языке. Девушка на дыбе корчилась и кричала, снова и снова получая удары плетью. Получалось так, что ее вопли каким-то образом составляли часть песнопений, будто певцы задавали тон, а жертва подпевала на свой лад, моля о прекращении боли единственно возможным способом. Призывая смерть или того, кто ее олицетворяет. Скольких они тут замучили с 2007 года? В свете множества свечей и факелов вся эта картина отдавала гротеском, напоминая декорации к фильму о мрачном средневековье. Да уж, что тогда люди сходили с ума, что сейчас. Все одно. Власть и боль, как удобрение для ядовитого, но прекрасного цветка. Когда я, наконец, спустился вниз, никто из поющих так и не вышел из транса. Я немного расслабился, заметив, что на дыбе висит не Аня, и что никто из этих колдунов-трясунов не вооружен. На всю их гнилую шайку-лейку вполне хватит одного магазина. Ко мне повернулся их главный, тот самый человек, которого я видел на видеокассете. Он абсолютно спокойно воспринял мое появление, будто я явился точно ко времени после того, как получил по почте приглашение на званый ужин у короля. К королям не опаздывают. «У тебя какое ко мне дело, юноша?» — спросил мужик глухо, почему-то стараясь держаться ко мне боком, будто скрывая лицо. «Что, даже чая не предложите?» — ядовито процедил я. Грохот бубнов и стоны жертв сверлили мой мозг не хуже бормашины у стоматолога, принципиально избегающего обезболивания. «Говори, не отвлекайся. У вас моя девушка!» В этот момент мой глаз ее уже выцепил, сидящую в клетке через одно от нас. Аня меня не узнавала, находясь в ступоре. Очевидно, что она увидела достаточно, чтобы психика включила предохранитель. «Вот она, и я хотел бы ее выкупить!» Незнакомец рассмеялся. «Надо же, впечатляет! Ну, давай поговорим, юноша. Зови меня, к слову, господин Белов для удобства. Сколько же ты хочешь предложить?» Я задумался. «Если все продажи выгорят, это не меньше 30 миллионов долларов, и самая большая цена будет за тело арахнида, лишь бы Шпала дождался меня». 10 миллионов долларов!» — предложил я цену, с учетом того, что продажи могут пойти не так, как планируется. «Ого! Это что-то новенькое! У тебя действительно есть такие деньги?» «Нет, но будут!» — Белов пожал плечами. «Когда будут, тогда и приходи. Срок у тебя месяц». «Так значит, мы договорились, и пока что Ане ничего не грозит?» «Я этого не сказал. Я сказал, что у тебя месяц времени». А вот это он зря. Я бы честно сделал все, чтобы принести эти деньги. Но знать, что все это время девушку могут истязать, это слишком. Расчет мой был простым. Выстрелить в Белова из трубки арахнида в 13. Там делов-то было, что вставить шарик и нажать кнопку, которую я прятал в рукаве. А с правой руки пройтись огнем из пистолета-пулемета по музыкантам. Серый шарик смачно влепился в плечо стоящего ко мне боком местного князька тьмы. И я уже разворачивался, беря Узи на изготовку, как услышал зловещий смех Белова. «Прости, ублюдок, но звать тебя господином было мне не с руки». Я перевел на него ствол оружия с ужасом, глядя, как мужик ловко цепляет пальцами серую кляксу и лихо отправляет себе в рот. «Хорошая попытка, боец. Но я держу арахнидов вот тут». Он сжал левый кулак. «А всех остальных здесь». А потом сжал правый. «Они срутся, арахниды эти, в своих пещерках и норках, когда вспоминают мое имя. Что мне эти твои плевалки-трубочки?» Над его плечом начала сгущаться тьма, а я стоял и смотрел, как дурак, на новые фантики, на этот процесс, даже не пытаясь выстрелить. «Знаешь, что это?» — решил развлечь себя Белов напоследок. «Арахниды называют их Тха-Арамх. Это головы Цербера. Слыхал о таком? Дар моего повелителя за верную службу. У меня вдруг мелькнула мысль, что пытки тут происходят не ради, как сказал Морфеус, укуренный бедолага, воплощения некой хтонической богини, а просто ради извращенного желания Белова и его вероятного хозяина. А может, это просто психопат, которому повезло вытащить вот такой вот лотерейный билет, и теперь он, явно откуда-то черпая потустороннюю силу, упивается тут себе игрой в царя подземелий, а девушек пытает, потому что там наверху ничего не складывалось в плане личной жизни. «Новые твари», — прошептал я. «Вы просто конченые!» Рассмеялся он, Петросян чертов! «Беги!» Сказал напоследок, и я побежал, по дороге наугад расстреляв в магазин фигуры в балахонах и самого Белова. Это сбило его настрой, дав мне немного форы, прежде чем с его плеча сорвалось зловещее нечто! Остальное вы знаете. Кроме, пожалуй, того, что я увидел, вспомнив на кассете. Одна незначительная, казалось бы, деталь. Лицо на заднем плане, будто бы небрежно вылепленное из глины. Выходит, рожа причастен. И он часть всей цепочки. Он может как-то свободно проходить за периметр, и если я его достану, это будет моим пропуском. И уж будьте уверены, к следующей встрече с местным мракобесом я подготовлюсь получше.